Ободренные первым успехом криминального авторитета, гости стали распределяться по игровым столам. Журналист, заприметив самый удобный всего с точки зрения карточный столик, он стоял в углу, и если правильно за ним расположиться, можно было не ожидать кинжала в спину. Ринулся к нему, увлекая за собой шамаханскую царицу и братишку. «Вилли, не составишь нам компанию?» — крикнул он немецкому послу. «О, я!» — откликнулся Вилли, с трудом поспешая за пройдохой. «Хаттабыч!» — не унимался юноша. «А ты чего там в гордом одиночестве? Подваливай!» «Ты это мне?» — округлил глазки Кощей. «На кому же еще?» «А почему Хаттабыч?» Бессмертный злодей подошел к столу, уселся, нацепил на нос пенсне и посмотрел сквозь него на развлекающегося бармота. «А то я твою бородку накладную не видел. Ну, натуральный трах тебе дох. Хотя нет, у Хаттабыча она чуток пожиже, а вот у деда Ма...» «Эй, ты сильно-то не увлекайся!» — нахмурился Кощей. «Все, я молчок. Замнем для ясности». Виталик, как и рассчитывал, сел в самом углу. Плюхнул на колени шамаханскую царицу и начал ее тискать. «На вашем заведении есть отдельные номера?» — спросил он сладострастно у Илахи. «Вон, видишь ту дверку?» — прошептала ему на ухо царица, показывая ручкой на дверь в стене, неподалеку от их стола. «Вижу. Там есть все, что нужно для уединения двух сердец», — не менее сладострастно сообщила ему Илаха. Лицо Кощея стало мрачнее тучи. Однако юноша на явное неудовольствие бессмертного злодея внимания не обращал. Но он продолжал изображать крутого отморозка, которому на все начхать. Не может быть, чтобы никто из шамахан в сердцах о козыре Илахи не проговорился. А то, что козырь такой есть, Виталик был уверен на все 100. «Ты знаешь, а мне здесь нравится все больше!» Радостно воскликнул он. «Но постель потом. Сначала я обчищу это заведение. Спорим, я его сегодня по миру пущу?» Царица рассмеялась и прижалась к юноше еще теснее. «А ты азартный сплетник. Я таких люблю». «Сплетник он!» — ткнул пальцем юноша, усаживающегося за стол жучка. «А я человек дела. Слышь, боярин, шапку сними». «Зачем?» — сердито буркнул оборотень. Ему не нравилось, как постоялец Янки всенародно издевается над ним. «Но ты же в культурном заведении, придурок!» Жучок поспешно сдернул боярскую шапку с головы и, не зная, куда ее деть, поставил на стол перед собой донышком вниз. «Это ты правильно!» — одобрил Виталик и сыпанул в шапку с подноса пару горстей фишек. «Продуешь — больше не подам. Да, совсем не ценит слуг своих верных наш царь-батюшка. С ума сойти! Всего 100 золотых!» «Это я-то не ценю!» — донесся до него не очень трезвый голос Гордона. «Твою ж мать!» — мысленно простонал Виталик. «Только тебя здесь и не хватало!» К их столику пробирался слегка пошатывающийся царь Гордон собственной персоной. «Узнаю, кто его упустил, порву на части!» — дал себе слово царский сплетник. Присутствие державного на этой вечеринке в его планы не входило. «О, ваша царская!» — завопил он, старательно изображая радость. «Милости прошу к нашему шалашу!» Царь плюхнулся на стул, обвел мутными глазами всех присутствующих и грохнул кулаком об стол. «В очко!» — требовательно сказал он, не обратив даже внимания, что царских сплетников вдруг стало двое. К столу тут же подскочил шестой игрок, распечатывая на бегу свежую колоду карт. «А это еще кто такой?» — уставился на него Виталик. Этого рыжебородого мужичка с такими же мутными, как и у царя, глазками он узнал сразу. Это был тот самый голопузый доходяга, оприходовавший за одно желание бутылку мутняка, подаренную Виталику старушкой. Правда, на этот раз он был при полном параде, одетый, как и все крупье, в национальные шамаханские одежды. Хотя физиономия у него была явно не шамаханская. «Это Джибес», — пояснила Илаха. «Один из наших крупье. Тут ведь все посетители играют только против клуба. Кому-то везет, кому-то нет». «Клуба?» — фыркнул юноша. «Да ваше заведение тянет на приличное казино». «Пожалуй, так мы его и будем называть», — проворковала Илаха. «Я расскажу о вашем предложении послу». «Так мы будем играть или нет?» — промычал Гордон. «А ваши фишки?» — поинтересовался Джибес. Он хоть и был такой же мутный, но держался лучше. «Вы вчера уже...» «Казна платит», — отмахнулся царь. «На какую сумму вам выделить фишек?» Тут же подскочил к царю усатый администратор. Этот джигит тоже довольно хорошо изъяснялся по-русски. «На 100 000. «Нет проблем. Извольте только расписаться вот здесь». Гордон, не глядя, подмахнул подсунутую ему бумагу, и перед ним поставили поднос с напитками, преимущественно с водкой, настойками и винами, и выложили гору фишек на затребованную сумму. Кощею с Вилли тоже выдали, судя по всему, заранее оговоренную ими сумму в фишках. Виталик выложил на стол свои пистоли. «А это, чтобы нас не беспокоили, Гюльчатай», — пояснил он царице, игриво ущипнув ее за бочок. «А то ваши джигиты как-то странно на нас поглядывают, а я этого не люблю. Но знаешь, когда я нервничать и начинаю, столько крови вокруг сразу, столько крови!» «Не волнуйтесь, господин», — проворковала Илаха, — «нас не потревожат». «А как тебя на самом деле зовут? А, хотя какая разница?» «Совершенно верно. Для вас я Гюльчатай, мой господин». «Так мы будем играть или нет?» — взревел окончательно выведенный из себя Гордон. «Маэстро, мечите карты!» — небрежно махнул рукой Виталик, и игра началась. Она была долгой и упорной. Часа через три окончательно стало ясно, что сегодня не их день. Кроме казино, больше не везло никому. Кощей с немецким послом порой умудрялись срывать банк, но все равно оставались пусть и в неглубоком, но минусе. У остальных дела шли еще хуже. Жучок продул уже почти все свои фишки. Горка Виталика уменьшилась как минимум наполовину. Гордон, игравший, как и положено, царю, исключительно по-крупному, уже писал вторую расписку. Еще 100 000 государственной казны озолотила Шамахан. Купцам с боярами тоже не везло. Причем, как понял юноша, они все до одного играли бесшабашно. Внешне развязный и беспечный царский сплетник на деле был предельно собран, и от его внимательного взора не ускользало ничего. Вот какой-то купец начал возмущаться, почему ему запрещают играть в долг. «Вах, дорогой!» — усатый джигит спешил к месту назревающего скандала. «Какой такой-сякой долг? У тебя уже ничего нет». «А ты откуда знаешь?» — шумел купец. «Дорогой, твой карточка сказал». Джигит изъял у купца как-то сразу потускневшую золотую пластинку. «Пошли, дорогой, здесь играют только на деньги». «Царю, значит, можно, а мне нельзя?» — продолжал бушевать купец. «За царь казна платит, а за тебя кто платить будет?» На помощь вышибале подоспел еще один джигит. Они подхватили купца под белые ручки и поволокли его к выходу из игрового зала. «Ага», — смекнул Виталик, — «а карточки-то с подвохом?» И тоже начал возбухать.